Добрый вечер, милые друзья. У микрофона Лалана. Мы продолжаем беседы на тему «Секреты йоги для женщин и не только для женщин». Сегодня у нас беседа на очень серьезную, я бы сказала, тему. Тема называется «Миссия женщины». Это, ну, может быть, одна из самых мистических и важных тем во всем цикле бесед. И начну я эту беседу со следующего. Представьте Вселенную, представьте мириады планет, связанных еле видимыми пространственно-временными тоннелями. Представьте тысячи измерений, и вот все планеты, мириады планет вращаются вокруг Друва Локи, есть такая планета во Вселенной. Она, то есть по нашему современному, в нашем современном языке она называется полярная звезда. Вокруг полярной звезды вращаются все планетные системы. И совокупность вот этих планетных систем называется Шишумара. Шишумара – это образ такого морского животного, которое очень похоже на дельфина. И именно на этот образ медитируют йоги, которые в представлении которых Шишумара – это воплощение абсолютной истины в нашей Вселенной. Вот такой образ, то есть вот это морское животное, дельфин Шишумара, располагается головой вниз. На хвосте Шишумары находится полярная звезда, на самом кончике хвоста. На хвосте, вот по линии хвоста, располагаются планеты властителей Вселенной различного уровня. В порах кожи Шишумары располагаются различные планеты. На носике Шишумары располагаются различные адские планеты. Йоги называют вообще планету Шишумары кундалини-чакрой. То есть, если брать вот соответствие Вселенной и человеческого тела, то у нас кундалини-чакра, то есть сама кундалини располагается в копчике. Вот, это очень важная составляющая нашего энергетического тела. Вот, а Шишумара – это вот такое очень важное составляющее, энергетическое составляющее нашей Вселенной. И вот представьте, вот все эти мириады планет вращаются вокруг полярной звезды. Каждая из них и опять вращается по своей траектории. И эти планеты никуда не падают. Они так вращаются огромное количество времени, то есть примерно где-то 150 триллионов лет. Правда, конечно, иногда бывают случаи, когда планета падает вниз, то есть она теряет свою устойчивость. Так было примерно, ну, более 100 триллионов лет назад с нашей планетой. В то время существа, которые ее населяли, полностью выкачали из Земли ее недра. Земля потеряла устойчивость и упала во Вселенский океан, вот вниз Вселенной. Но такие случаи очень редкие, и в основном все планеты очень длительное время вращаются по своим орбитам и вокруг полярной звезды. Теперь представьте следующее. Ну, примерно 10 тысяч лет назад. Какая-нибудь столица, государство на территории Древней Руси, Древней Польши, Украины, Белоруссии, Болгарии, Афганистана, Ирана или Индии. В столице праздник, все дома украшены. Где-то около столицы на большой площади построено что-то типа современного стадиона, очень много шатров и очень много висасан. То есть в нашем понимании это троны, которые выставлены в ряд и на которых сидят правители земли разного уровня. Зачем они приехали в столицу этого государства? Затем, чтобы понравиться дочери царя местного, чтобы она, как талисман удачи, досталась именно им. Почему? Потому что в древности женщины обладали особыми силами, и каждый правитель пытался взять себе в жены царевну, которая обладала огромными мистическими силами для того, чтобы сделать себя сильнее и свое государство. И еще сейчас я расскажу историю жены Бригумуни. Есть такой Бригумуни, это одна личность, являющаяся одной из самых старейших во Вселенной. Как-то шла космическая война в нашей Вселенной, воевали представители адских планет и представители райских планет. И, как и в большинстве случаев, начали побеждать полубоги, то есть жители райских планет. И мать демонов, то есть обитатели адских планет, очень расстроилась, потому что ее потомки один за другим погибали. И дети, мать демонов, она была подругой жены Бригумуни. И жена Бригумуни очень расстроилась, глядя на то, насколько несчастна ее подруга. И чтобы помочь подруге и как-то нейтрализовать такое победоносное шествие полубогов, она удалилась на такую закрытую планету и стала там совершать аскезу. И плоды этой аскезы она отдавала демонам. И вдруг полубоги, которые побеждали, вдруг победное шествие полубогов было остановлено. Они стали на разных планетных системах, они стали терпеть поражение и не могли понять почему. И, при помощи личности Бога, которая тогда была во Вселенной, они догадались, почему демоны побеждают. Они поняли, насколько велика сила женской аскезы, то есть сила аскезы жены Бригумуни. Конечно, полубоги в той войне победили, аскеза жены Бригумуни была остановлена, но сам факт того, что женщина может иметь все возможности вот так влиять на ход истории, он, конечно, очень впечатляет. Почему я об этом рассказываю? Я об этом рассказываю для того, чтобы вы поняли, насколько важна роль женщины в обществе, насколько важно хорошо к ней относиться. Почему я вам об этом говорю? Потому что вот первый случай, первую историю, которая, то есть описание Вселенной. Почему планеты движутся во Вселенной и не падают? Потому что их поддерживает энергия женской природы. Женщина – это частичка женской энергии. Почему властители Земли разных уровней съезжались в определенные места, где царевна выбирала себе мужа? Потому что они понимали, девушка, целомудренная девушка, которую с детства научили увеличивать свою женскую мистическую силу, может любого царя, слабого, сильного, сделать всемогущим, может сделать так, чтобы народ, если он плохо живет в стране, стал жить хорошо. То есть туда, куда ступает нога такой целомудренной женщины, наступает благоденствие и благополучие. Ну, аскеза жены Бригумуни говорит о том, что сила женщины вообще-то безгранична. Женщина очень мистическое существо, и можно даже ее назвать всемогущим существом. По вселенским законам, вселенские законы равноправия мужчины и женщины в корне отличаются от вот современного земного равноправия мужчины и женщины. То есть современные люди у нас понимают так равноправие. Мужчина может делать то, что делает женщина, и это нормально, а женщина может делать то, что делает мужчина. Это считается равноправием. Но, в общем-то, это ненормальное положение, и чтобы сохранялся вселенский закон равноправия мужчины и женщины, женщину необходимо защищать, чтобы она полностью проявила то мистическое совершенство, которое в ней заложено. То есть, чтобы она могла нормально поддерживать семью, как энергия женской природы поддерживает триллионы лет планеты в нашей Вселенной, чтобы женщина могла поддерживать семью, защищать энергетически своего мужа, своих родителей, родителей мужа и общих детей. Как же может женщина защищать семью? Ну, для этого издревле существовали определенные техники, которые обычно использовала женщина. Я расскажу о нескольких из них. Это очень простые техники. Я даю минимум информации, потому что если давать какие-то сложные вещи, то современные женщины, в общем-то, для них не подготовлены и вместо пользы могут принести своей семье вред. Но первый очень простой способ, который раньше использовали женщины, он состоит в следующем. В течение 41 дня нужно предлагать огонь алтарю. Почему 41 день и почему огонь? Но в каждой семье есть, наверное, алтарь. Но в современных семьях, может быть, не во всех современных семьях есть алтарь, но если у вас есть просто иконка, есть и изображение какого-то святого места, которое вам нравится, в котором вам нравится бывать, то можно предлагать огонь именно этому месту. Но лучше всего все-таки выделить в квартире какое-то место под алтарь, независимо от того, какой религии вы принадлежите. На это место можно поставить иконку, изображение святых или полубогов, которые вам нравятся, которым вы поклоняетесь. 41 день – это 40, число 41 – одно из сакральных чисел, поэтому именно столько идет желание до властителей Вселенной, которые дают добро на его выполнение или, наоборот, невыполнение. Ну и почему предлагать нужно огонь? Потому что огонь – это священный первоэлемент, и он помогает энергии желания как бы прорваться сквозь измерения по пространственно-временным тоннелям и донести вот соответствующую информацию, опять же, до высших райских планет. То есть, что нужно делать? В течение 41 дня нужно предлагать огонь алтарю. Ну, для чего? Ну, например, болеет какой-то член семьи или муж не может устроиться на работу, или кто-то болеет. Женщина в течение 41 дня предлагает огонь алтарю, и во время, и когда вот она предлагает огонь, она загадывает желание, или она молится, она вкладывает свою силу вот в этот огонь, и огонь несет как бы это желание наверх, к властителям Вселенной. И обычно это также является аскезой, и благодаря этой аскезе, вообще проявленным действиям женщины, обычно ее желание сбывается. Но раньше, ну то есть по каким причинам и вообще как это делается? Ну, например, заболел какой, близкий родственник. Женщина может пойти в церковь купить 41 свечку. Если большая польза будет от предложения алтарю топленого масла, потому что топленое масло обладает большими духовными свойствами, чем восковая свеча, чем огонь восковой свечи. Поэтому женщина ставит огонь, предлагает огонь алтарю и говорит, допустим, о Господь, молится, Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы, допустим, мой муж или мой ребенок выздоровел. И в течение 41 дня она просит, она обращается к Господу вот с такой просьбой. Начинать это священное действие нужно обязательно в благоприятный день, то есть на возрастающей луне и в какой-нибудь религиозный праздник. Вот, если женщина, 41 день – это, в общем, достаточно большой период, и если у женщины начинаются месячные, то предлагать огонь нужно прекратить вот на время месячных, и во время месячных предлагать огонь мысленно. Как только месячные закончились, женщина стала чистой, можно уже предлагать огонь реально. Вот, есть такой способ защиты семьи. Теперь, раньше, то есть вот в древности женщины очень часто совершали аскезу по субботам. Суббота – это особый день, это день Сатурна. Сатурн часто называют, в общем, такой неблагоприятной планетой, но, в общем-то, на самом деле это не так. Сатурн, личность Сатурна, вообще правители Сатурна очень благочестиво. Это Шани, он преданный Бога, просто у него вот такое служение. И суббота – это его день полностью. В этот день хорошо совершать аскезу, например, поститься. Любая аскеза в субботу нейтрализует плохую карму. Поэтому в древности женщины в этот день постились. Допустим, обычно это был сухой пост, без еды и без воды. В этот день они читали писания различные, одевали черную поношенную одежду. Не обязательно черную, но такого темно-синего цвета можно одевать одежду, темно-фиолетовую, ели на полу, и если носили украшения, то железные. И вот такая аскеза, она очень нравится Шане, и он, он уменьшает количество взысканий, которые судьба может наложить на вот эту семью. То есть женщина совершает аскезу, она сначала с утра говорит, дорогой Господь, сегодня я буду совершать аскезу во имя блага семьи, и плоды вот этой аскезы я отдаю семье, членам своей семьи. К вечеру, когда аскеза завершена, она говорит, плоды аскезы я отдаю своей семье, снимает одежду, нормально ложится спать. Но обязательно в этот день нужно читать священные писания. Следующий метод, о котором я уже говорила, это чтение писаний. То есть женщины раньше каждый день, особенно была популярна такая аскеза, в Индии она популярна до сих пор, по воскресеньям читать Сурья Пурану, Пурану, посвященную, то есть исторические хроники, посвященную Солнцу, потому что чтение вот этой Пураны дает большое благо членам семьи. Они становятся здоровыми, у них хорошая работа, хорошие дети, ну и так далее. Чтение писаний, вот опять же, плоды чтения писаний женщина отдавала членам своей семьи. То есть, я уже говорила, можно, допустим, читать 9 главу Бхагавад-гиты. Ее чтение, обычно читали 9 главу, потому что ее чтение занимает мало времени, всего 5, 7, 10 минут. и за день ее можно прочитать много раз. То есть женщина в течение дня ее читала, например, когда она готовила еду, или она просто сидела, отдыхала и читала ее с другими женщинами. Читали отдельные части Пуран, читали Упанишады. Вот, и плоды этого чтения они отдавали или всей семье в общем, или каждому члену семьи отдельно. Кроме того, женщина всегда заботилась о том, кто живет ее в квартире и не имеет грубого физического тела. То есть она заботилась о разных тонких существах, которые живут, обычно живут в квартире. Эти существа, когда получают плоды чтения священных писаний, они становятся такими очень добродушными, благодушными по отношению к членам семьи. Они им начинают помогать и защищать их от постороннего влияния. Ну, например, женщина почувствовала, что в семье что-то неладно, вот какое-то энергетическое воздействие, как будто в квартире кто-то живет, и он чем-то недоволен. Она прочитала писание, дала результаты чтения членам своей семьи, и тут же в конце прочитала писание для тех, кто живет в ее квартире и не имеет грубого физического тела. Эти тонкие существа получили благо, успокоились, они поблагодарили женщину. Женщина получила благо, потому что она совершила аскезу. Все те, кто живет в квартире, получили благо от ее аскезы. И наступил такой мир и спокойствие. Люди живут нормально. Следующий метод улучшения кармы, то есть защиты семьи, это пожертвование. Ну, вообще, как бы вот в культуре славянских народов, да и многих народов земли, является раздача пожертвований, раздача милостыни. Но раздавать милостыню – это особая наука, которая в наше время, в принципе, практически утрачена. В чем же заключается эта наука? О чем она говорит? Ну, прежде всего, человек, который дает пожертвования, он должен знать, что пожертвование не всегда приносит свои плоды, то есть не всегда приносит хорошие плоды, и зачастую такое действие приносит даже отрицательные плоды, дает плохую карму. Но, во-первых, есть такое правило, если человек дает пожертвование на улице, то лучше всего давать пожертвование, глядя на север или на восток. Следующее правило. Вегетарианец дает пожертвование только вегетарианцам. То есть, независимо от того, вегетарианец человек или нет, но если он дает деньги, особенно если это вегетарианец, если он дает деньги кому-то, и на эти деньги будут совершаться греховные действия, например, поедание мяса, рыбы, распитие спиртных напитков, какое-то распутство, то вместо положительных результатов человек получит хорошее. Пример можно привести, так сказать, увеселительные действия, которые происходили вот в Древнем Риме. Часто сенаторы, ну и правители Рима устраивали для плебса такие гуляния. Они на улицах расставлялись столы, на эти столы ставилось различные угощения, по большей части это было мясо, и вино при таких пиршествах лилось рекой. То есть результат какой-то был такой вот положительный, то есть плебс, как вот они называли простых людей, они не бунтовали, то есть вроде на какое-то время наступало затишье, и недовольство людей своей бедностью, оно как бы временно стихало. Но на тонких уровнях и после смерти, вот те, кто организовывали такие пиршества, они получали очень большую отрицательную карму. Поэтому нужно обязательно строго следить, так как за все вот такие действия на самом деле ответственна женщина, то женщине необходимо строго следить, куда идут деньги, которые жертвуют члены семьи. Потому что или вообще не будет плодов, или будут плоды отрицательные. Почему вообще такое происходит? Сейчас Кали-юга. И проблемой абсолютно всех религий является жажда власти, жажда денег и различные не очень хорошие наслаждения, так скажем. И кроме того, в Кали-югу демоны получили благословение рождаться в семьях священнослужителей. Опять же, действия характерны вообще для всех религий современных. Часто люди, которые немножко вот такие с демоническими наклонностями, они не могут полностью проявить себя и получить наслаждение, которое они хотят получить среди мирских людей, то есть у них не хватает силы. Они не могут получить эти наслаждения, они не могут проявить свою жажду власти полностью, и они идут в какие-то религиозные организации, и там успешно приходят к власти. Но так как они, в общем, лжерелигиозные, то они используют свою власть для греховных каких-то действий. И это происходит во многих уровнях, это происходит во всех официальных религиях, которые есть сейчас. И поэтому женщине достаточно трудно определить ту область человеческой деятельности, куда можно без боязни пожертвовать деньги. Поэтому йоги, они всегда рекомендовали давать деньги, то есть делать пожертвования конкретным людям. Или если делаются пожертвования в какие-то организации, то нужно обязательно требовать отчет, куда были израсходованы пожертвованные деньги. Потому что от этого очень в большой степени зависит благополучие семьи. Кроме того, женщина, естественно, женщине для того, чтобы защищать семью, необходимо читать какие-то мантры, какие-то молитвы, чтобы увеличивать свое энергетическое поле, увеличивать свою энергетическую силу, которую потом она отдает членам своей семьи. Кроме того, женщины испокон веков усиливали энергетическое поле семьи, проводя различные религиозные ритуалы и обряды. Женщине необходимо знать, что в центре семьи необходимо поставить семью, чтобы все члены семьи получали энергию равномерно. И как раз для того, чтобы семья была более крепкой, нужно, если вы не проводите, не следуете какой-то религиозной традиции, не проводите ритуалы, обряды, пожалуйста, выберите религию, которая вам нравится, и проводите какие-то религиозные ритуалы, потому что это дает большое благо членам семьи. Следующий метод, который использовали женщины в различных трудных семейных ситуациях, это чтение любимой мантры или молитвы в больших количествах. То есть заболел член семьи, или кто-то не может устроиться на работу, или там какое-то нападение извне. Что делает женщина? Женщина читает 108 кругов своей любимой мантры или молитвы. Она берет четки, в которых 108 бусин. И вот 108 кругов по 108 раз то есть это получается очень большое количество, она с утра до вечера читает вот эту мантру или молитву, и плоды чтения своей любимой мантры или молитвы она отдает вот члену семьи, который попал в трудное положение. Уверяю вас, среди моих знакомых, среди моих друзей и просто там где-то знакомых, этот метод приносил потрясающие результаты. Люди, которые долго не могли устроиться на работу, устраивались на очень престижные работы, которые не могли выздороветь, выздоравливали, причем даже смертельные болезни, выздоравливали от смертельных болезней, выдавались замуж, женили или выдавались замуж своих детей, ну и так далее. Еще один метод – это пост в понедельник. Понедельник тоже особый день. Это день Луны и Шивы. Почему хорош понедельник? Луна – это энергия ума, это женская энергия. А Шива – это властитель Вселенной, который ответственен за поддержание семей на всех планетах. Вот, поэтому хороша аскеза в понедельник, именно вот в день Шивы. То есть можно, как и совершать эту аскезу, можно просто соблюдать пост, не сухой, то есть не есть целый день, ну, пить водичку иногда, и вечером, после заката солнца, поесть сладкого риса. И что-то, может быть, даже пожертвовать соседям вот из этого сладкого риса. Женщина, опять же, вот в трудные времена, и даже не в трудные, умела отдавать грехи, которые, в общем-то, в семье накапливались, потому что обычно люди не святые, и так или иначе какой-нибудь грех, в общем, совершался. То наступишь на муравья, там, или ударишь какое-то животное, ну, муху убьешь и так далее. Поэтому женщина в определенные дни раздавала, как бы совершала действия, которые нейтрализовали грехи членов семьи. Ну, например, в пятницу и воскресенье можно кормить собак на улице. То есть это вот в эти дни, это дни Венеры и Солнца. И в эти дни идет очень благоприятная энергия от Венеры и от Солнца. И кормить собак, потому что это тоже достаточно особое животное, очень благоприятно. Вот, и собакам хорошо, и людям хорошо. В полнолуние, например, можно кормить рыб. Вот. А в субботу хорошо отдавать нищим пожертвования деньги, давать рис. Ну, деньги можно отдавать и мысленно говорить следующее: возьми мою плохую карму. То есть для нищего это хорошо, потому что у него будет как бы прокорм, у него будут деньги. Это хорошо также для членов семьи. Вообще, нищие в обществе – это особый вопрос. И в древности, в принципе, нищих не было, потому что, как в советские времена, правители в древности следили за тем, чтобы каждый человек работал. Если он может работать, то он работает. Независимо от того, какая у него работа там с утра до вечера, или творческая, он там 5 часов творит, остальное время он размышляет, или находится в медитации, неважно. Самое главное, чтобы у него было какое-то дело. И нищие, которые вот были в древности, они имели какие-то физические недостатки и не могли работать как нормальные люди. Как можно увеличить женскую мистическую силу? Для этого тоже существуют различные способы. Я расскажу об очень простых способах. Ну, например, в полнолуние можно женщине постоять под луной. Вот, вот лунный свет, который будет окутывать, ну, стоять нужно где-то примерно 2 часа. Если стоять не хочется, можно просто поставить под кровать так, чтобы на нее падал лунный свет. И вот или зайти за 2 часа, или за в сознательном состоянии, или за лунную ночь, когда женщина спит, лунный свет настолько вот питает тело женщины, что даже если она, допустим, не может забеременеть, она забеременеет, то есть женская сила ее увеличится, ее половые органы, яичники начнут работать намного лучше, и она может даже забеременеть. Кроме того, женщины увеличивали свою женскую силу при помощи сурья намаскар. Я говорила в одной из прошлых бесед о таком йогическом комплексе, как сурья намаскар. И очень популярна раньше была среди женщин, был популярен среди женщин такой комплекс, как чандра намаскар. Если сурья намаскар – это поклонение солнцу, то чандра намаскар – это поклонение луне. Ну, чандра намаскар отличается от сурья намаскар. Это тоже комплекс из асан. И если сурья намаскар, он больше тонизирует тело, а чандра намаскар, он больше действует на нервную систему, на ум. Но вот с энергией Луны самое главное не переборщить. Если женщина чересчур увлечется вот получением лунной энергии, то ум может выйти из-под контроля. И, ну, в общем, могут появиться даже психические заболевания. Но если женщина будет нормально делать чандра намаскар, особенно перед сном, она получит очень большое благо, потому что чандра намаскар очень благотворно влияет на нервную систему и успокаивает и тонизирует, но намного мягче, чем сурья намаскар. Кроме того, женщина может брать у Луны женскую энергию следующим образом. То есть на возрастающей Луне, нет, просто женщина может встать под Луной, когда Луна на небе и желательно нет звезд, может смотреть на Луну где-то от 5 до 15 минут. И если Луна возрастающая, женщина может смотреть на нее и молиться, и просить, чтобы Луна дала ей силу для, ну, например, для увеличения благосостояния семьи. То есть на возрастающей Луне нужно просить то, что нужно как бы прибавить семье. Если Луна убывающая, то нужно просить у Луны то, чтобы она убрала, допустим, какое-то негативное влияние там, ну, колдуна или какого-то другого человека, или женщины-завистницы, ну и так далее. Вот для сохранения красоты можно следующим образом использовать лунную энергию. На возрастающей Луне в звездную ночь хорошо ставить во двор или на балкон ведро с водой, чтобы в этом ведре отражалась Луна, и умываться потом этой водой 3 дня подряд. То есть умывать лицо и вообще можно мыть все тело. Можно ставить кремы различные на подоконник, вот под лунный свет, но это нужно делать только на возрастающей Луне. И тогда эти кремы или, допустим, маски, они обретают такую чудодейственную силу, их полезные качества во много раз увеличиваются. Можно брать энергию у Луны еще таким способом. В первый день после новолуния, то есть вот день, когда месяц виден на небе, и видны на небе звезды, встать под месяцем, как бы в свободной одежде, чтобы талия не была ничем перетянута, чтобы голова была открытая, вне помещения, поднять вверх руки, чтобы чакры на руках пропитались лунной энергией, и попросить у Луны энергии удачи, здоровья на весь месяц. Вот. Но я еще раз повторяю, что с лунной энергией важно не переборщить, потому что если энергии будет слишком много, то это будет нести какие-то негативные, будет иметь какие-то негативные последствия. Вообще женщина в семье выполняет роль психотерапевта, потому что семья – это наличие различных ситуаций, в том числе и трудных. И разные трудные ситуации, они вызывают какую-то, ну, они часто вызывают неоднозначную реакцию у членов семьи, особенно у детей. Ну, в каких случаях женщине необходимо быть психотерапевтом? Ну, конечно, в случаях, допустим, когда детям или разным членам семьи снятся плохие сны. Вообще сны это такая особая деятельность организма, которая практически полностью подвластна женской мистической энергии. Существует 7 видов сновидений. То есть есть сновидения, в которых показываются предметы и события, которые человек видел, ну вот в теперешней, в настоящей жизни. Есть сны, в которых проявляется то, что человек когда-то слышал или видел, когда-то слышал, скорее всего, так. Теперь в снах показываются те объекты, которые человек ощущал на вкус, запах или трогал. Бывают сны, в которых проявляются предметы или чувства, которых он желает. Бывают сны, в которых человек что-то ощущает, но это мнимые ощущения или то, что он когда-то выдумал. Бывают сны, которые творит воображение человека, и бывают сны, которые вызваны нарушением стихий тела, то есть нарушением воздуха, слизи и огня. Первые 5 видов снов, они обычно не рассматриваются, потому что, в общем-то, они практически не сбываются, очень-очень редко сбываются. Вот такой сон обычно бывает лишь частью памяти человека. Не сбываются сны обычно, которые снятся в дневное время или когда человек болен. Хотя бывает, что больной, он днем может видеть сон, который предвещает ему смерть. Бывает вот такое. Бывают сны, которые сразу же, то есть если сон забывается сразу же после пробуждения, или сон, который снится долго до полуночи, то он обычно не сбывается. Или такие сны обычно, да, вот не сбываются, или они сбываются через очень длительное время. Сны, которые снятся ранним утром, реализуются на следующий день, но в этом тоже есть свои исключения, как бы. Вообще сны можно поделить на 3 категории. Есть странные сны, сны предупреждения и сны, которые отражают реальную жизнь. Ну, странные сны, они, в общем-то, странны по своей природе, они странны по своей природе и вызывают странные чувства в спящем человеке. В таких снах можно увидеть всякие разные несуразицы, например, человека с шестью головами или с огромным, как гора, телом. Можно увидеть там летающих коров, слонов. Такие сны, они, в общем-то, не имеют ничего общего с действительностью, но именно во сне они очень реальные. И странность таких сновидений иногда превышает все ожидания человека, потому что иногда просыпаешься и думаешь, надо же, приснится такое что-то необыкновенное. Сны предупреждения. Эта категория снов имеет два типа. Один тип предсказывает благоприятные события, а другой тип неблагоприятные. Это наиболее важные виды снов, которые оказывают особое влияние на нашу повседневную жизнь. Причем можно сказать следующее, что иногда мы во сне видим как бы неблагоприятные. Например, люди очень совестливые могут увидеть во сне, как они кого-то убили или кого-то избили. Но это на самом деле благоприятный сон, потому что он одержит победу над каким-то своим недоброжелателем. То есть нужно, опять же, очень внимательно, нужно разбираться в том, что благоприятно, а что неблагоприятно. Ну, например, вот точно благоприятно – это видение во сне храмов, святых мест, святых людей, правителей разного уровня, воинов, благословения, которые люди получают, допустим, от святых. Вот. А если видеть во сне, например, падающие метеориты или испорченную обувь, это предупреждение о неудаче и так далее. Но сны, отражающие реальную жизнь, они тоже имеют особое значение. Хотя, в общем-то, они недостаточно так важны и сбываются очень редко. Но эти сны, они чем важны? В снах у человека исполняются желания. Например, человек бедный, но ему может присниться, что он стал, допустим, миллиардером. И чтобы вот его это желание исполнилось, он становится миллиардером во сне, и поэтому он, может быть, будет не такой несчастный от того, что вот он все равно остается бедным. Если человек жаждет стать царем, он в своем сне может стать царем, или может жениться на красивой любимой девушке. И эффект таких снов, он длится, пока человек спит. И после пробуждения эффект этих снов исчезает полностью. Не всякий сон сбывается. И сбываются, ну, в общем, есть вот так, сны разделяются на несколько этапов. В течение ночи нормальный человек имеет обычно 5 циклов. Человек с нездоровой психикой может иметь до 15 циклов сна и даже больше. Нормальный человек может иметь больше, чем 5 циклов сна, в том случае, если он чем-то обеспокоен или болен. Ну, вот 5 основных типов сна. Первая четверть ночи, которая длится где-то вот от 1,5 до 2 часов. Потом идет вторая четверть, это примерно 2 часа. Третья четверть ночи, это тоже примерно 2 часа. Четвертая четверть ночи, она заканчивается с рассветом и раннее утро. Йоги говорят, что сны, которые снятся в течение вот первой четверти ночи, дают свой эффект, то есть исполняются обычно в течение года. Сны второй четверти ночи сбываются в пределах от 6 до 10 месяцев. Сны третьей четверти сбываются где-то в пределах от 3 до 5 месяцев. а сны четвертой четверти или сны, которые снятся во время Брахма-мухурты. Брахма-мухурты – это 48 минут до рассвета. Они сбываются практически в этот день или в течение месяца. Сны после рассвета, в общем, практически не сбываются. Но надо иметь в виду, что всегда есть люди, чувства которых намного более совершенны, чем чувства большинства людей. И фактически такие люди, сны таких людей, они сбываются всегда. В таких снах люди, вернее, такие люди в своих снах могут видеть будущее, могут описывать прошлое. Ну, сны таких людей удивительны, так же, как и сами люди. И женщине нужно разбираться во снах, потому что сны иногда оказывают очень, ну, как бы вот ребенок или муж проснулся и говорит: ну, мне приснился какой-то такой вот страшный сон, и после этого сна у него бывает очень плохое настроение, или дети бывают очень расстроены после вот страшных снов. И женщине необходимо тут опять же вот проявить свой талант психотерапевта. То есть нужно сказать, что нужно объяснить близкому человеку, что означает этот сон, даже если, в принципе, он несет какое-то неблагоприятное действие. Нужно перемоделировать, нужно сделать так, чтобы близкий человек сам перемоделировал этот сон, изменил его окончание, и, в принципе, чтобы, в общем, после такого сна все равно все было хорошо. Вот что женщине необходимо сказать близкому человеку, ребенку или мужу, вот после того, как ему приснился плохой сон. Нужно прежде всего вместе с ним простить плохое, которое может прийти в скором времени. И нужно сделать так, чтобы ее близкий человек простил заранее тех людей, через которых это плохое может прийти. Можно после такого сна, если приснится такой сон, можно сказать, можно повторить три раза имя Бога. Ну, например, в Индии всегда повторяют три раза слово «Рама», то есть и произносят имя Господа Рамы. Летит, допустим, комета по небу, в общем, иногда это бывает не очень благоприятно. Индус всегда скажет «Рам, Рам, Рам». То есть он повторит три раза святое имя, и какое-то плохое действие, которое может к нему прийти, оно тут же нейтрализуется. Ну, я уже сказала, что можно переделать окончание сна, можно его перемоделировать, и можно еще делать следующее. Можно как бы вот сделать так, чтобы ребенок, ну, чтобы близкий человек повернул ладошки вот к потолку, да, и представил на чакрах, на руках, на левой руке представил луну, на правой солнышко, и чтобы он, представляя вот солнце и луну, хлопнул в ладони три раза и попросил солнце и луну помочь убрать то плохое, которое может прийти, которое предсказал вот сон. Ну так, что еще один из главных страхов, который обычно необходимо женщине убирать у членов своей семьи, это страх смерти. Ну, современные люди вообще очень плохо представляют, что такое смерть. Они обычно видят только ее последствия и в очень негативном таком плане. То есть что человек представляет, вот, что такое смерть. Ему сразу же представляется, что он будет лежать в гробу, в холодной земле, особенно зимой, и там очень плохо, и черви будут его есть. То есть это говорит о том, что человек отождествляет себя с телом. Но человека не могут есть черви, потому что, в принципе, ни один человек не может, ни один червяк не может съесть душу. Вот, и женщине в таких ситуациях, особенно когда в семье как бы тяжелая утрата, нужно обязательно объяснять членам семьи, что такое смерть. А для того, чтобы объяснить членам семьи, что такое смерть, она сама должна иметь знания. То есть женщине нужно объяснить, например, детям, что вот их, допустим, бабушка или дедушка, они пошли в другое тело. Вот это тело умерло, и они сейчас получат новое тело. Женщина должна как бы направить мужчину на то, чтобы он правильно организовал похороны, для того, чтобы семья правильно проводила родственную им душу. Прежде всего, женщине необходимо знать, как правильно провожать тело. Тело в древности обязательно в цивилизованных странах обязательно сжигали, потому что предавать тело земле издревле считалось большим грехом, потому что земля – это личность, это великая преданная Бога, и осквернять землю разлагающимся трупом считалось большим грехом. Места, где хоронили трупы, они, в общем-то, считались грязными, оскверненными. На этих местах как минимум лет 500-600 нельзя ничего сеять. Вся земля, вся вода, которая вот была поблизости, она считалась грязной, и воду, допустим, из речек, около которых находились кладбища, ни в коем случае нельзя пить. Кроме того, кладбища, они как бы остаются, кости, они не разлагаются очень долго, тысячелетиями. И вот возьмите, допустим, Москву. Очень многие московские дома построены на бывших кладбищах. То есть кладбища были там сколько-то сотен лет назад, да? И на этом месте построили кладбище. Но так как тело не сожгли, душа, большая часть душ, они не смогли уйти в тонкие миры, они не смогли дальше продолжить свой путь, и они вот обитают около этого места. И дом построили на этом месте. Души умерших, они обычно после этого недовольны. Они начинают терроризировать людей, которые живут в домах, построенных на кладбищах. Поэтому женщине нужно обязательно объяснять мужчинам своей семье, как правильно проводить тело. Обязательно также должно быть понимание, что душа ушла, значит, может быть, это для нее лучше. Конечно, это неприятно — лишиться общения с любимым человеком, но для души лучше покинуть вот этот грубый физический план именно в данный момент. Поэтому душу нужно обязательно провожать с радостью и обязательно желать ей удачи. И в древности говорили, хочешь пожелать плохого любимому человеку умершему, поплачь на его могиле. Вот так даже говорили. Почему? Потому что душа пьет там, в тонком мире, ей приходится выпивать все горькие слезы, которые льются по ней. Поэтому если ушел близкий человек, женщина, как очень хороший психотерапевт, ей должна как бы объяснить членам семьи суть этого происшествия, должна всех настроить на позитивный лад и, ну, как бы всем своим поведением, своими ласковыми улыбками, ну, сделать все-таки, ну, как бы попытаться смягчить вот это горе, чтобы все были довольны, и ушедшая душа, чтобы была довольна, и оставшиеся члены семьи были довольны. Так, ну и, конечно, особую роль женщина играет в предложении пищи ушедшим родственникам. Энергетическая связь между умершими родственниками, между умершими людьми и их потомками, она остается очень долгое время. И жизнь умерших родственников на планетах тонкого мира, качество их жизни напрямую иногда зависит от качеств потомков, которые живут вот в грубом материальном мире. Если потомки греховны, то предки часто могут пойти в ад за то, что они не смогли воспитать достойное потомство. Поэтому обязательно вот между предками и потомками есть энергетическая связь, и она не прерывается даже тогда, когда предки уже воплотились в каких-то других родах, на других планетах. Эта тонкая связь обязательно остается, и женщине нужно вот как бы сорганизовать мужчин своей семьи, чтобы они что-то предлагали умершим родственникам. Потому что ведь умершие родственники, им не нужна грубая физическая пища, им нужна тонкая составляющая этих подношений. Например, культура Китая и Кореи в этом отношении очень мудра. Они, корейцы и китайцы, они очень заботятся о жизни своих предков, они делают им большие подношения практически в течение всей жизни. Такая же культура есть и в Индии. То есть члены семьи через определенные промежутки времени, а вот в течение первого года после ухода члена семьи, они практически каждый день предлагают ему освященную пищу. Благодаря этой освященной пище душа умершего человека может не только хорошо жить в тонком мире, но она может фактически пройти мимо ада, который, может быть, ей был даже и предназначен. Кроме того, в миссию женщины входит объяснять членам семьи разные трудные ситуации. Ну, сейчас вот часто люди говорят, что жизнь состоит из черных и белых полос. И, в общем-то, с точки зрения йоги это не совсем правильно, потому что жизнь действительно делится на полосы, но полосы это не черные и белые, просто вот само название черное-белое, оно воспринимается достаточно негативно. Если человеку объяснить, что вот хорошая полоса, она состоит в основном из розового цвета и такого желто-оранжевого, а такая плохая полоса, она состоит в основном из фиолето-синего цвета и с какой-то примесью серого цвета, то эта вот всякая трудная ситуация, она будет восприниматься совсем по-другому. Почему хорошая полоса состоит из розово-желто-оранжевого цвета? Розовый цвет, то есть в такой период хороший, человек получает достаточно любви, хорошего отношения со стороны окружающих и получает информацию различного типа, которая поможет ему вот в трудный период хорошо перенести всякие трудные ситуации, которые придут к нему в трудный период. А трудный период, он состоит из фиолето-синего-серого такого цвета. Опять же, это характерная особенность этого цвета. Фиолетовый, он означает то, что именно в этот период человек получает, реализует как бы в глубине души духовное знание. Фиолетовый цвет – это, в общем, божественное такое знание, божественный цвет – Вот, синий цвет говорит о том, что именно в такие периоды у человека, у человека резко начинает развиваться интуиция. Ну и серый цвет, он говорит о том, что в этот период человек может чего-то бояться, у него много разных страхов. Но вот как раз фиолетовый и синий, они нейтрализуют негативные стороны вот этого серого цвета. И, конечно, легко сказать, что жизнь состоит из черных и белых полос. Но если человек знает, что эти полосы не черные и белые, они имеют гораздо более богатую окраску, он и хороший, и плохой периоды своей жизни будет воспринимать, ну, одинаково на самом деле, и он поймет, что нет ни хороших, ни плохих ситуаций, а есть просто уроки, которые нужно учить. Ну, и, в общем, что я еще хотела сказать, завершая эту беседу, это то, что необходимо знать очень четко и мужчине, и женщине. Существует, я уже как-то в одной из бесед говорила, что женщина подобна мягкому записывающему устройству. Зная эту характерную особенность женщины, в древности ее оберегали от излишнего общения с другими мужчинами. То есть женщина в основном, то есть девушка в основном общалась только с мужчинами, членами своей семьи. Это могли быть брат, отец, там, дяди, дедушки. Почему так происходило? Почему так относились к женщинам? Почему женщину всячески оберегали от излишнего общения с мужчиной? Она мягкое записывающее устройство. И если она до свадьбы... Если она до свадьбы становилась женщиной, то тот ее первый мужчина, с которым она вступила в секс, он как бы заполнял вот это мягкое записывающее устройство, полностью заполнял своей информацией. И если она потом выходила замуж за другого мужчину, то фактически, ну, то есть этот ее другой мужчина, он давал семя для тела ее ребенка, но какие-то физиологические особенности, вообще психофизиологические характеристики ее ребенка были особенностями вот того ее первого мужчины. То есть если сейчас современные женщины имеют детей не от своего первого мужчины, то фактически, в общем, они находятся в заблуждении, потому что на самом деле это дети ее первого мужчины. В общем, может быть, как-то сложно я объяснила, но это действительно так. Поэтому в древности, если девушка становилась женщиной до свадьбы, и потом она выходила замуж, то перед свадьбой она обязательно проходила очистительный обряд, о котором я буду говорить в следующей беседе. Вот, и, ну, в общем-то, вывод вот из этого, из того, что я сказала, из последнего того, что я сказала, следующее. Женщине желательно быть целомудренной, чтобы иметь детей от любимых мужчин, от их мужей. Так. Ну, в общем-то, все, что я хотела сказать. Вот. Сейчас я отвечу на вопросы, которые нам задали. Так, первый вопрос. Что, когда один и тот же сон повторяется много раз? Да, бывают такие сны, которые повторяются много раз, но это опять же зависит от времени, в которое снится этот сон, о ситуации, от ситуации, которая снится, ну и от разных особенностей этого сна. Вот это говорит о том, что вас многократно или вас многократно предупреждают о том, что может случиться, или ваш мозг, то есть вот ваш ум постоянно отрабатывает какую-то ситуацию, которая вам близка, то есть информацию вот этой ситуации. Следующий вопрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как веды объясняют лунатизм? Что это такое? Как от него избавиться? Так, ну вот если честно, я не знаю, как веды объясняют лунатизм. Вот, ну, вот так навскидку можно сказать, что лунатизм это может быть неправильное восприятие телом энергии Луны, вот и какие-то вот такие последствия. Вот. Больше я ничего на эту тему не могу сказать. Как преодолеть последствия близкого общения с первым мужчиной? Ну, о том, как вот нейтрализовать, как очистить матрицу своего тела от общения, от сексуального общения с первым мужчиной, я буду говорить на следующей беседе. Следующий вопрос. Вы говорите о страхах. Добрый вечер. Вы говорите о страхах. У меня страх перед тремя шестерками, вот число 666, и тем, кого называют дьяволом. Как от этих страхов избавиться? Это очень актуальная тема. И избавиться, в общем-то, от этих страхов довольно просто. Ну, первое число 666. Для начала можно сказать следующее. Вообще, ну, об этом числе стали говорить, насколько я знаю, благодаря какому-то предсказанию христианского святого. Но насколько вот я говорила специалистами, очень уважаемыми, которые действительно разбираются в христианском богословии, я из их слов поняла следующее. Вообще, вот весь тот психоз, который раздувается в современном обществе по поводу этого числа 666, он им удивителен, потому что, как они говорят, в самом тексте вот этого произведения христианского святого, там нет этих цифр, там есть какие-то буквы, которые... В общем, почему-то истолковали как три шестерки. И, в общем-то, страх этот, мягко говоря, не обоснован. Почему он не обоснован еще с точки зрения йоги? Вообще, с точки зрения йоги, страх перед цифрой 666 является, мягко говоря, очень неразумным. Число 6 является числом Венеры. Это число Венеры. Венеру на санскрите называют Шукраграха. Это планета, правителем этой планеты является величайшая личность Шукрачарья. Это великий брахман, очень благочестивая такая личность. И влияние этой планеты благоприятно для всех обитателей нашей Вселенной. И бояться число 6, ну, в общем, по крайней мере, в общем-то, глупо. Кроме того, 6 – это число любви и логики. Если три шестерки вообще это обозначают достижение, обозначают высшую божественную любовь и обозначают высшее достижение в логике. То есть шестерка в кубе, вот число 666, на самом деле обозначает буквально следующее. То есть при помощи, это число говорит о том, что можно при помощи вот этой максимальной логики составить, как бы вот объективно оценить, логически оценить материальный мир, прийти к осознанию того, что здесь все временно, понять, что самое главное в жизни является любовь к Богу, и, в общем-то, это число говорит о том, что человек может достичь высшей божественной любви к Богу. То есть одна шестерка – это любовь и логика, две шестерки – то есть одна шестерка – это любовь как бы в высшем, в низшем своем проявлении. Ну, где-то это любовь на уровне двух нижних чакр человека. Две шестерки – это любовь на уровне где-то уже Манипуры и Анахаты. И три шестерки – это любовь уже где-то на уровне высших чакр и любовь на уровне Анахаты, но на высших уровнях Анахата чакры. То есть это высшая божественная любовь. Поэтому, в общем-то, бояться вообще появления трех шестерок, по крайней мере, неразумно, потому что, наверное, люди делают деньги на вот таких массовых психозах, связанных с чем-либо. Но это что-либо, оно обычно не основано на каком-то серьезном знании. Так, ну и теперь того, кого называют дьяволом. Ну, в принципе, как бы под дьяволом обычно понимают соперника Бога. Это такое распространенное заблуждение, которое в древности являлось ересью. То есть я не буду называть имен, но основатель одной из религий был изгнан из цивилизованного общества именно за вот эту ересь. И потом вот эту положение о том, что у Бога есть соперник, он принес на Запад, и потом вот эта ересь, она уже получила распространение в западных странах. В древности люди прекрасно знали, что у Бога не может быть соперника. Нет ни одной личности, которая бы по могуществу равнялась Богу. Кто может создать огромное количество вселенных? Кто может создать духовный и материальный мир? Обычно вот того, кого понимают под дьяволом, сатаной, это, скорее всего, просто Кали Махараджа, правитель Кали-юги, вот этого железного века, который наступил 5000 лет назад. Но на самом деле, в принципе, его даже бояться не надо, потому что Махараджа Кали, вообще-то, это преданный, тоже преданный Господа, просто у него вот такое служение, он позволяет душам, которые не очень давно пришли в материальный мир, он позволяет им вот в такое время, как Кали-юга, учиться тому, что не надо совершать грехов. Как по большей части души учатся тому, что не надо совершать грехов? Они совершают эти грехи, потом отбывают наказание на адских планетах и благодаря этому понимают, что, в общем, грешить вредно. Но для того, чтобы они грешили, им же нужно создать какие-то условия. Вот в наше время сейчас и создаются, в общем-то, подобные условия, где души могут учиться, что нельзя грешить, нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя совершать насилие любого рода над женщинами. Нужно быть очень порядочным, чистым, религиозным человеком. Но дураки учатся на своем опыте, умные учатся на опыте других, да. Ну, вот, в общем-то, для таких дураков создана вот как раз ситуация, создаются такие ситуации, которые сейчас есть на Земле. Ну, в общем, Кали Махараджа, он вот как раз и действует, чтобы они могли учиться. Поэтому не нужно бояться ни трех шестерок, ни так называемого сатаны. Вот, потому что все, в общем-то, это измышление, и в древности такого никогда не было. То есть люди имели знания, и они не боялись подобных вещей. Следующий вопрос. Если сон как реальность, такие же переживания и все такое, и просыпаясь, чувствуешь реальный стресс, усталость, а на глазах слезы и физическая усталость. Мария. То есть я так понимаю, что спрашивают, что же делать вот в такой ситуации, что это такое? Ну да, я говорила, что есть такие сны, в которых отрабатывается карма какая-то. Если снится кошмар, то это еще не значит, что подобный кошмар будет в реальности. Подобными кошмарами отрабатывается карма на тонком уровне. Ну и слава богу, что она отработалась во сне, потому что реально вот такого стресса не будет. Ну а если человек очень чувствителен, то подобный стресс воспринимается реально. Нужно опять же вот иметь знания, особенно для женщины, правильно понимать сны и можно принять какой-то цветовой душ. Нужно сказать себе, что это сон и что он не сбудется, ну и так далее, провести небольшую психотерапию, и тогда он успокоится, потому что вот этот стресс, который происходит после таких снов, это просто уровень ума, нужно ум успокоить и все. Так, вопросов больше нет, на этом я беседу заканчиваю. До свидания, до следующей встречи, до следующего вторника.